«Вы хотите, кажется, посадить меня на диету?» – спросил Цветинский. «Нет. Тогда я вам прямо скажу, увольте. Тогда я не желаю понимать непонятное. Я предпочитаю добрый кусок и стакан хорошего вина всем отвлеченностям. Да и вы, вероятно, не откажетесь разделить с нами наш обед. Могу вас уверить, он будет не дурен. Я сейчас велю вам подать прибор». «Благодарю вас», – ответил Кутрарари. «Я никогда не обедаю». «Неужели обходитесь только завтраком и ужином?» «И не завтракаю, и не ужинаю». «Так вы лишаете себя смысла жизни». «Разве смысл жизни в еде?» «Ну, конечно», — рассмеялся Цветинский. «Посмотрите, какие нам щи принесли. Наварные, ароматные. Какая тут философия устоит против них?» «А вы того же мнения, что смысл жизни в еде?» — спросил Кутрарари у Бессменного. «Нет, я вовсе не разделяю этого мнения», — проговорил тот, невольно усмехнувшись. «Но мне хочется есть, я проголодался с утра». «Тогда пойдемте ко мне». «Как пойдемте ко мне, когда он голоден и щи стоят на столе?» – перебил Цветинский. «Нет, уж сегодня пусть он ест обед моего заказа, а в другой раз пойдет к вам обедать, если вы брезгуете нашим хлебом солью». «Я не зову князя обедать к себе», – пояснил Кутрарари, «потому что я, как сказал вам, не обедаю. Напротив, то, что я хочу показать ему у себя, не имеет ничего общего с едой. Я желал бы только, чтобы князь доказал на деле свои слова, что для него еда не имеет важного значения». «Можно не придавать ей значения». «Но следует есть, когда хочется», — стал возражать Цветинский. «Князь может идти к вам после обеда. Кушай, брат, щи отличные». Он налил до краев тарелку щей и передал ее Бессменному. «Князь», — проговорил Кутрарари, — «оставьте еду и пойдемте ко мне». «Это тоже символ?» — спросил Бессменный. «Да, и символ, и вместе с тем необходимость. Сытый желудок мешает ясности зрения». «А вы далеко живете?» «Здесь, в номерах, при этом трактире, наверху». «Странное дело, но то обстоятельство, что индус жил здесь же, где они назначили свидание с Цветинским, показалось Бессменному почему-то наиболее удивительным из всего необычайного, что случилось с ним вчера и сегодня. Положим, трактир был из лучших, но они легко могли выбрать и другой, а между тем выбрали именно этот, и оказалось, что ему с индусом нужно было ехать в одно и то же место. «Пойдемте», — вдруг вставая, — сказал Бессменный, неожиданно решившись. Кутрарари встал, поклонился и повел его. «Да вы с ума сошли!» — воскликнул им вслед Цветинский. «На что же это похоже? Голодному человеку от обеда не евши вставать. Поистине чудеса в решете». Но Бессменный не слушал его. Над трактиром были номера, считавшиеся из самых дорогих в то время в Петербурге, что не мешало им быть довольно-таки скромными. Однако длинный коридор, куда выходили двери комнат, содержался чисто, только запах лампового масла чувствовался в нем. Номера, которые занимал Кутрарари, были в конце коридора, несколько удаленные от других. «Милости прошу», — пригласил индус, отворяя дверь. «Вот я здесь живу». Комната, куда вошел Бессменный, оказалась самой обыкновенной. Но стены ее были выкрашены заново клеевой краской, белый деревянный пол был начисто выскребен, подоконники и переплеты рам тщательно вымыты, на мебель надеты свежевыстиранные чехлы. Все было необычайно опрятно, но более чем просто. Все лишнее, все, что так или иначе обыкновенно способствует украшению, было удалено. Ни зеркало, ни картин на стенах, ни драпировок. Кутрарари провел Бессменного в другую комнату, ничем не отличавшуюся от первой. Также опрятность и больше ничего. «Я вам говорил, мой князь», — начал Кутрарари, усадив гостя, «что могу узнать, где ваш медальон теперь. Хотите сами видеть это?» «Как вам будет угодно», — согласился Бессменный. «Как же вы мне это покажете? В зеркало?» «В черное зеркало, как граф Феникс», — усмехнулся Кутрарари. «Нет, у меня не существует никакого зеркала». Он встал, говоря это, подошел к столу, на котором стояла небольшая шкатулка черного дерева с перламутровыми инкрустациями, и вынул из нее хрустальный шар, гладко отшлифованный. «Возьмите этот шар, князь, думайте о медальоне и смотрите на свет сквозь хрусталь».